заинтересовались многие, и зачастую совершенно бескорыстно приходили на помощь. Советские книголюбы этим выгодно отличаются от своих дореволюционных предшественников. Получился у нас действительно неслыханный по полноте экземпляр театрального альбома со всеми обложками, нотами, текстами, крокадами, портретами, и те, и другие, все в двойной сюите, черные крашеные, как принадлежавшими к основным четырем тетрадям, так и выпущенными после отдельно. В дополнение к этому Молчанов умудрился где-то раскопать и оригинал Тимма, писанный маслом портрет артистки Самойловой в роли Кетли из пьесы «Влюбленный рекрут». Очаровательная картинка, воспроизведенная в театральном альбоме, является одной из лучших работ этого художника. Оставалось узнать, кто же издатель театрального альбома, чем объясняется его некая таинственность и каковы причины исключительной редкости альбома. Собственно говоря, изданием, покрытым той непроницаемой тайной, которая возможна только у нас, при удивительной скудости наших библиографических сведений, назвал театральный альбом искусствовед Верещагин. «Кто был издателем театрального альбома?» — вторил ему Обальянинов в «Русском библиофиле». «Не так легко решить. По крайней мере, у меня нет никаких данных, чтобы приписать издание кому-либо». И далее он же продолжал. Заявление Верещагина, что издатель альбома был Башутский, едва ли справедливо, хотя предисловие подписано этим писателем. Как раз в этом Обальянинов был абсолютно прав. Однако, перечисляя фамилии старых библиографов Геннадий, Губерти, Черткова, Остроглазова и Березина-Ширяева, из которых якобы никто не упоминает ни одним словом про театральный альбом 1842-43 года, Обальянинов явно ошибался. Кто-кто, но Григорий Геннадий в своей весьма популярной книжке «Русские книжные редкости» не только не пропустил театрального альбома, но и прямо указал его фактического издателя. Геннадий писал: «Я не мог до сих пор отыскать полный экземпляр, выходившего тетрадями в лист театрального альбома, изданного Черноглазовым, Санкт-Петербург, 1842, с литографированными портретами артистов петербургских театров и нотами. Экземпляры публичной библиотеки и Московского университета не полны, а в продаже они не попадались». Геннадий, «Русские книжные редкости». Как видите, фамилия издателя, интересующего нас альбома, вовсе не оказалась окутанной непроницаемой тайной. Остается только подивиться отсутствию любопытства во многом другом весьма дотошных исследователей и Верещагина, и Обальяниновы. Наконец, если даже предположить, что книга Геннадий просто случайно не попалась им на глаза, то в весьма известном каталоге библиографических изданий Богачёва книги, которые ни Верещагин, ни Обальянинов не видеть просто даже и не могли, под номером 736 значится «Геннадий. Описание осмотренных им экземпляров, изданного в Санкт-Петербурге Черноглазовым театрального альбома в большой лист с литографированными портретами артистов петербургских театров». Не правда ли хорошо звучит в свете этого обальяневское заявление, что у него нет никаких данных, чтобы приписать издание кому-либо? Этот кто-либо, которому Башутский в своем предисловии почему-то не называя его фамилии, желает, да не спошлет ему Аполлон всевозможнейший успех, Черноглазов, точнее Александр Григорьевич Черноглазов, кстати сказать, брат известного сенатора Черноглазова. Что он был фактическим издателем театрального альбома, финансировавшим все это предприятие, вне всякого сомнения.